«Ничего, не обращайте внимания», — ответил Харпер. «Тогда не мешайте мне рассказывать», — отрезал Биллингс. «Я пришел сюда, чтобы снять весь этот груз с души, чтобы рассказать свою историю. Я не собираюсь рассказывать о своей половой жизни, если вы этого ждете. У нас с Ритой были вполне нормальные отношения, без всей этой новомодной ерунды. Я знаю, некоторые люди приходят к вам рассказать об этом, но я не из их числа». «Окей», — сказал Харпер. «Окей», — словно эхом отозвался Биллингс с каким-то высокомерием. Он, казалось, потерял нить своего рассказа. Его взгляд уткнулся в плотно закрытую дверь чулана. «Хотите, чтобы я ее открыл?» — спросил доктор Харпер. «Нет», — быстро ответил Биллингс. Он издал нервный смешок. «Для чего мне смотреть на ваши галоши?» «Бука ее тоже забрал», — продолжал Биллингс. Он потер свой лоб, словно перелистывая свои памятные записи. «Через месяц. Но перед этим кое-что произошло. Однажды ночью я услышал какой-то шум, а затем Ширл закричала. Я быстро открыл дверь, свет в холле был включен, и я увидел, она сидела в кроватке, плача, а позади что-то двигалось. Скрытое мраком, оно проскользнуло в чулан». «Дверь чулана была открыта?» «Немного, лишь чуть-чуть». Биллингс облизнул губы. Ширл сквозь слезы твердила «Бука» и еще что-то, что звучало как «когти». Рита спустилась вниз и спросила, что случилось. Я ответил, что девочку испугали движущиеся тени веток на потолке. «Может, она хотела сказать «чулан»?» — предположил Харпер. «Может быть», — ответил Биллингс. «Может, так оно и было. Но я думаю, что она сказала «когти». Он вновь уставился на дверь чулана. «Когти, длинные-длинные когти». Его голос понизился до шепота. «Вы заглянули в чулан?» «Да». Биллингс крепко сжал кулаки, так крепко, что костяшки пальцев побелели. «И что там было? Вы видели?» «Я ничего не видел!» — вдруг закричал Биллингс. Слова потекли непрерывным потоком, словно какая-то пробка, затыкавшая его душу, выскочила из горлышка. «Когда она умерла, обнаружил я ее, понимаете? Она вся почернела. Она проглотила свой собственный язык. Все ее лицо было черным, как у артистов, изображающих негров, и она смотрела на меня. Ее глаза, они напоминали глаза чучел, блестящие и пугающие, словно оживший мрамор. И она словно бы говорила: «Он забрал меня, папочка, ты позволил ему забрать меня, ты убил меня, ты помог убить меня». Внезапно поток слов иссяк. Единственная слеза, огромная и безмолвная, сбежала по его щеке. Это была мозговая судорога. У детей иногда такое бывает. Неверный сигнал из мозга. Они сделали вскрытие и сказали, что она подавилась языком из-за судороги. Мне пришлось отправиться домой одному, потому что Риту им пришлось напичкать успокаивающим. Она просто потеряла рассудок. Мне пришлось вернуться в этот дом одному. Я-то знал, что судороги произошли не от того, что мозг сделал не тот ход. Нет, ребенок был напуган до судорог. и я должен был вернуться в этот дом».